39. Тимофей плашмя шлепнулся на живот, больно ударившись о железо локтями и коленями. Понял, что лежит на крыше небольшого сарайчика. Сквозь чуть брежевшее рассветное марево он окинул взглядом заводскую территорию, стараясь не упустить ни одной подробности. Справа и слева от него располагались два длинных кирпичных здания, похожих на паровозное депо, широкими железными воротами во всю стену. Они были заперты на засов, и около каждого стояло по двое часовых. Почти под ним простиралась пологая крыша еще одного цеха, склепанная из кусков железа, окрашенных в зеленый цвет. Наверняка около нее тоже стоят часовые. Странно, что они не слышали, как я бухнулся на крышу. Но в ту же минуту он понял, почему его прыжок прошел незамеченным. С высокой трубы угольной котельной раздавался оглушительный гудок, каким обычно созывают рабочих на смену. Видимо, от нервного напряжения Тимофей не обратил внимания на него ровно никакого. Повезло, — подивился он своей удачливости, осторожно перемещаясь к краю и свешивая вниз голову. Его предположения оказались верными. Внизу у запертой двери в цех стояли два вооруженных красноармейца. Сверху хорошо просматривалось, как часовые устало переминаются с ноги на ногу, изредка перебрасываясь односложными фразами. По их срывающимся голосам, еще не набравшим густоты, Тимофей понял, что это двое молодых парней, которым совсем не весело охранять рабочих. — Петро! — Петро, — спрашивал один, высокий и тощий, — как, думаешь, паек подвезут? Уж больно жрать хочется, совсем живот подвело. — Хорошо б кашки на зуб кинуть, — поеживаясь от холода, отвечал коренастый, приземистый напарник. — Комиссар обещал с бунтовщиками за ночь разобраться. — А чего с ними разбираться-то? — буркнул тощий. — Давать по шапке и по домам распустить. — Контрреволюцион ты рассуждаешь, Сапатов, — звякнул подковая камень кряжестый Петро. — Разве не помнишь, как сказал товарищ Ленин? — Бить саботажников беспощадно. Их разговор прервали взревевшие вдалеке полуторки. Стало слышно, как заскрежетали несмазанными заборами ворота, выходившие на Забалканский проспект. И Тимофей догадался, что это было подкрепление. Через минуту, урча моторами, к цеху подкатили два грузовика, один с солдатами, а другой пустой. Дергивая измятые за ночь гимнастерки, постовые у дверей цеха постарались принять бодрый вид. — Вольно, товарищи красноармейцы! Спрыгивая с подножки, скомандовал им перетянутый протупеей крепыш в офицерской гимнастерке со спортными знаками отличия. — Знаю, знаю, устали! Он положил Сапатову руку на плечо и сказал доверительно: «Выполните последнее задание и домой увольнительную». Красноармеец вытянулся, смешно вздернув тоненькую шею, и выпалил: «Так точно, товарищ комиссар!» «Иного ответа от революционного солдата я не ждал», — похвалил комиссар. «Приказываю вам сопроводить саботажника к месту расстрела». «Какого расстрела?» — хрипло переспросил Сапатов. Мафей скорее угадал, чем увидел, как комиссар снисходительно улыбнулся. «А ты что думал? Мы с врагами революции обходимся сурово, но справедливо. Верно, товарищ Мажухин?» Обратился он к другому солдату. «Да здравствует партия большевиков!» Вместо ответа выкрикнул Петро. «Молодец!» — одобрил комиссар, призывно махнув рукой находившимся в другом грузовике охранником. «Отцепить место погрузки! Открыть ворота!» Тимофею стало жутко. Неужели это люди в военной форме, бывшие рабочие и крестьяне, простые русские парни, не дрогнувшие рукой, расстреляют таких, как они, простых людей? Так за то, что те не приняли революцию. — Люди, что вы делаете? — захотелось закричать Тимофею. Он напрягся, ожидая, жадно, что солдаты откажутся выполнять эту страшную работу. Может быть, скажут комиссару что-то такое, от чего он устыдится изуверского замысла. Но красноармейцы молчали. Деловито скидывая с плеч винтовки, они выстроились в два ряда, образовав дорожку, ведущую к кузову грузовика. Из широко распахнутых на обе стороны дверей цеха по одному стали выходить рабочие, и, спотыкаясь, брести к машине, безропотно забираясь в кузов. Взгляд Тимофея выхватил мелькнувшую внизу макушку Сеньки Косолапова и высокого старика, тащившего на себе молодого мужика с окровавленной рукой. И наскоро, перекрестившись, он соскользнул вниз, оказавшись прямо перед комиссаром. «Позвольте помочь, я доктор». На миг командир оторопел. Открыл было рот для крика, но, видимо, передумал. Иронично прищурившись, распорядился, обращаясь к часовым. «Мажухин, Сапатов, суньте эту гражданину вместе с саботажниками. Красноармейцы хором сказали «Есть!» и подхватили Тимофея под руки. Он отстранился. — Сам пойду. Широко шагнул, одним махом догоняя Сеньку Косолапова, и, напружинившись, запрыгнул в кузов, где уже сидело с десяток человек из взбунтовавшегося цеха. Предрассветная прохлада, оседая каплями на разогретой кабине, влажной переной накрывала затянутую брезентом дощатую будку, проникала под тонкие рабочие одежонки арестованных. От страха и неизвестности люди угрюмо молчали, тревожно переглядываясь друг с другим, с опаской косясь на появившегося в машине Тимофея. — Дядя Тимофей Николаевич! — только и смог вымолвить Сенька, увидев знакомое лицо соседа по улице. — Ты как здесь оказался? — Привет тебе от матери принес, — сказал Тимофей, увидев, как от этих слов лицо паренька жалобно сдрожало, а круглые глаза стали похожими на две мокрые сливины. — Маманя! — и он всхлипнул и притиснулся к Тимофею. — Подожди, я вижу вас раненый. Тимофей придвинулся к истекавшему кровью молодому парню, которого поддерживал сухопарый старик с густой каштановой шевелюрой без единого седого волоса. — Ты кто, паре, будешь? — Я доктор, — представился Тимофей, услышав со стороны собственный голос и сразу настроившись на рабочий лад. — Доктор! По просветлевшим лицам обреченных на казнь людей было видно, что эти простые слова подействовали на них, как успокаивающее лекарство. Люди раздвинулись, давая Тимофею подобраться к раненому. — Пулевой у него! — Господин доктор, — уважительно обратился к нему старик, — я в мировую на Западном фронте воевал. Навидался? Я понял. Тимофей достал бинты, принялся перетягивать пробитую выстрелом ногу Сашки Яблокова. — Это наш мастер Филиппыч, — кивнул на старика, вынырнувший из-под его руки Сенька, и дрогнувшим голосом спросил. — Тимофей Николаевич, не знаешь, куда нас везут? Нам сказали, что на выселение из города. Тимофей коротко взглянул на Сеньку, опустив глаза, пожал плечами. — Не знаю. В кузов лихо запрыгнули красноармейцы. Мажухин с Сапатовым передернули затворы, заняв стратегические позиции в конце кузова, и машина тронулась. Сквозь щелку между неплотно закрытым брезентом Тимофей заметил, что следом за ними двинулся другой грузовик, в открытом кузове которого щетинились вверх штыки трехлинейных винтовок в руках охраны. Он насчитал 7 штыков. Значит, расстреливать их будут 10 человек. 7 сопровождающих, 2 охранника и комиссар, удобно расположившись в кабине. Неужели этот тесный кузов и окружающие меня люди есть то, что мне суждено увидеть перед смертью? — думал Тимофей, одной рукой обняв дрожащего Сеньку Косолапова. В груди было горячо от боли за Зиночку, за близких, за маленького Николеньку, который никогда больше не увидит своего крестного отца. Как они переживут мое исчезновение. Наверняка даже и не узнают, что со мной случилось. Где он будет бегать по городу, искать, плакать. Еще в беду попадет. Но все вот, неужели я никогда больше не поговорю с ним, и он не скажет мне, как в детстве быть бы жив у Тимка, остальное трынь трава. А если бы родные узнали, куда я собираюсь, разрешили бы пойти на взбунтовавшийся завод? Разрешили бы, они поймут и простят. Сашка Яблоков застонал от боли, и Тимофей ринулся к нему на помощь, но был отброшен назад пинком с сапога красноармейца Мажухина. — Сиди тихо, контра, а то штыком заколю. Для верности Петро крепче сжал рукой ствол винтовки и презрительно качнул ею в сторону Тимофея. Яркое солнце, поднимавшееся над затихшим городом, уже начинало светить в стекло кабины, разогревая трепавшийся на ветру брезент и слепя глаза прикорнувшему от усталости комиссару, когда прямо под колеса набравшему скорость грузовику с рычанием кинулась взъерошенный черный лайк. С криком «Зараза!» шофер резко ударил по тормозам, машину подбросило, в треснувший от удара доски кузова въехал капот идущего сзади грузовика, и обе машины, намертво сцепившись, медленно сползли в размытую дождем придорожную канаву.